Губы констебля скривились в неописуемо довольную улыбку, глаза заблестели. Потом он вспомнил дальнейшее, и этот блеск сразу погас. Был в самом поганом настроении на следующее утро. Явился сюда, кричал без конца. Обвинял доктора Шоу, что у него жутко болит голова. Заявил, что его плохо и неправильно лечили. Но, как я думаю, он просто был в ярости, потому что все видели, как он показал себя полным дураком прямо на глазах у всех. Доктор Шоу сказал ему, чтобы он в следующий раз посильнее разбавлял виски водой, а сейчас, чтобы шел домой и проспался. Пит не стал углубляться дальше в это дело. Никто не станет убивать врача, даже если доктор простыми словами описывает его собственное мерзкое поведение и устроенный им дебош, а также его последствия. А другие дела? Дело мистера Паркинсона. Мистер Обедая Паркинсон был однажды вечером ограблен на Суон-Лейн. Это рядом с кладбищем, добавил он на тот случай, если Пит не знал. Его довольно сильно ударили по голове, и Бобби вызвал доктора Шоу, но там ничего серьезного не было. Доктор его хорошенько осмотрел, сказал, что это сотрясение мозга, и отвез его домой в своей двуколке. Мистер Паркинсон был ему очень признателен. Пит отложил эти две папки в сторону и взял третью. «Смерть мальчика в семье Эрмитедж», — сказал Мёрдо. «Весьма печальный случай, да-да». Ломовая лошадь испугалась чего-то и понесла. И этот мальчишка, Альберт, погиб на месте. Очень печальная история. Хороший был парнишка, ему и 14 не исполнилось. Томас поблагодарил его и послал разузнавать подробности о наследстве у Орлингема, а сам принялся читать остальные дела, оставшиеся на столе. Все это были похожие друг на друга дела. Некоторые трагические, другие с элементами фарса, напыщенного самомнения и выпендрежа, выставленные на всеобщее обозрение по причине плотских слабостей. Возможно, за всеми этими рапортами о телесных повреждениях и переломах костей стояли какие-то семейные трагедии. Возможно, было также, что некоторые результаты вскрытия, зафиксированные как пневмония или сердечный приступ, скрывали более мрачные причины смерти, даже акты насилия. Но в документах, лежащих сейчас перед ним, не было ничего, что могло бы на это указывать. Даже если Шоу заметил что-то, то никак не отразил это в своих официальных отчетах. Всего там было 7 рапортов о смерти, но даже при втором и третьем их прочтении Пит ни в одном из них не обнаружил ничего подозрительного. В конце концов он оставил это занятие и, предупредив дежурного сержанта, вышел на уже начинающую быстро холодеть послеполуденную улицу и направился к лазарету Святого Панкраса, бросив быстрый взгляд на стоявшее на противоположной стороне улицы здание оспенной лечебницы, после чего поднялся на крыльцо перед главным входом лазарета. Он уже вошел внутрь, когда вспомнил о необходимости привести в порядок свой костюм, одернул пиджак и почистил носки сапог о заднюю часть брючин и переложил половину мотков веревки, кусочек воска, мелкие монеты, сложенные листочки бумаги и шелковый платок, подаренный Эмили из одного кармана в другой, чтобы хоть как-то уравновесить выпирающие наружу бугры. Пальцы задержались на мягкой и тонкой текстуре изящного платочка, но лишь на секунду дольше, чем следовало. Потом Томас поправил галстук, пристроив его поближе к середине груди, и провел ладонью по волосам, приведя их в еще больший беспорядок. После чего прошествовал к кабинету управляющего и резко постучал в дверь. Дверь открыл молодой человек со светлыми волосами и узким озабоченным лицом. «Да?» — спросил он, уставившись на Пита. Томас достал свою карточку. Экстравагантный жест, который всегда доставлял ему некоторое удовольствие. «Инспектор Томас Пит, полицейский участок на Боу-стрит», — прочитал вслух молодой человек. «Боже мой! И что вам здесь нужно? У нас никаких происшествий не было, могу вас уверить, вообще ничего такого. Все в самом, что ни на есть, полном порядке». У него явно не возникло намерения пригласить Пита в кабинет, так что они остались стоять в дверях. «Не сомневаюсь», — успокоил его Томас. «Я пришел, чтобы кое-что разузнать в конфиденциальном порядке об одном враче, который, как мне стало известно, здесь работал». «Все наши врачи — прекрасные люди». Протест вырвался у него невольно, сразу же. «Если случилась какая-то неприятность...» «Никаких, насколько мне известно», — перебил его Пит. Драмонд был прав. Ему будет чрезвычайно трудно чего-то добиться от них, кроме как совместной панической обороны. Возникла весьма серьезная угроза его жизни. Это была правда, по сути дела, даже если он и не стал обозначать эту угрозу точно. «Вы могли бы помочь нам выяснить, кто несет за это ответственность?» «Угроза его жизни? Ох, боже мой, как ужасно! Но здесь у нас никто никогда не стал бы даже думать о подобном. Мы тут спасаем жизни». Молодой человек нервно подергал свой галстук, который, кажется, угрожал ему удушением. «Но и у вас иной раз бывают неудачи», — подтолкнул его Томас. «Ну да, конечно. Мы не умеем творить чудеса. Подобное предположение совершенно необосновано. Но смею вас уверить». «Да-да», — снова перебил его Пит. «Могу я поговорить с управляющим?» Молодой человек негодующе уставился на него. «Ну, если вам так нужно. Но, уверяю вас, нам ничего не известно о подобной угрозе, иначе мы сразу же сообщили бы в полицию. Управляющий человек очень занятый, очень занятый». «Не сомневаюсь», — солгал Томас. «Однако, если этот человек сумеет выполнить свою угрозу и убьет доктора, как убил свою предыдущую жертву, тогда ваш управляющий станет еще более занятым человеком, потому что у него останется меньше врачей, чтобы заниматься больными». Последние его слова повисли в воздухе, тогда как стоящий перед ним молодой человек то краснел от неудовольствия, то бледнел от ужаса. Как бы то ни было, но перепуганный и загнанный в угол управляющий, мрачный мужчина с длинными усами и редеющими волосами, был не в состоянии сообщить Питу что-то стоящее, что хоть на шаг продвинуло бы расследование. Он был гораздо более расположен вести беседу, чем ожидал Томас, не слишком преувеличивал собственную важность и значение, и прекрасно осознавал огромность стоящих перед ним задач в борьбе с болезнями, которые он не умел лечить. Понимал, как невежество губит даже малые успехи просвещения. Имел представление о чистоте и гигиене в ситуации, когда люди практически не имеют доступа к чистой воде, к достойным условиям санитарии и хоть какой-либо канализации, все системы которой заполняли полчища крыс. Уж если принц Консорт, супруг королевы, умер от тифа в результате скверного водоснабжения, хотя и жил в собственном дворце, что можно было сделать в жилищах простых людей, не говоря уж о бедняках и несчастных, проживающих в трущобах? Управляющий провел Пита в маленький неубранный кабинет, в котором пахло мылом и лежалыми бумагами. Окно здесь было очень маленькое. Оба газовых рожка были зажжены и горели, издавая легкое шипение. Он пригласил Пита присесть и огорченно сообщил. «Ничем не могу вам помочь. Шоу чертовски хороший врач, можно сказать, одаренный. Не раз видел, как он сутками напролет сидел у постели больного. Как он плакал, если терял при родах мать или ребенка». Тут на его худом лице промелькнула улыбка. «И еще видел, как он орал на какого-то надутого старого идиота за то, что тот заставляет его впустую тратить на него время». Он вздохнул. «И еще больше орал на типа, который вполне мог бы кормить своих детей и молоком, и фруктами, но не делал этого. И бедняжки росли все кривые от рахита. Никогда не видел, чтоб человек впадал в такую ярость, как Шоу в тот день. Его аж трясло от негодования, он весь побелел». Управляющий глубоко вздохнул и откинулся на спинку стула и поглядел на Пита на удивление острым взглядом. «Мне он нравится. Мне ужасно жаль, что такое случилось с его женой. Вы ведь именно поэтому ко мне пришли? Потому что думаете, что этот пожар был устроен, чтобы его погубить? «Это представляется вполне возможным», — ответил Пит. «У него не было каких-то крупных разногласий с коллегами, о которых вам известно?» «Ха!» — управляющий взорвался смехом. «Ха! Если вы задаете такой вопрос, значит, вы совершенно не знаете Шоу. Конечно, были. Причем со всеми. С коллегами, с медсестрами, с администрацией, то есть со мной». В его глазах светилось мрачное довольство. «И раз уж я обо всем этом знал, могу себе представить, что это всем тут было известно. Все это могли слышать. Он вообще не имеет понятия об осторожности и осмотрительности, по крайней мере, когда взыгрывает его темперамент». Он чуть съехал вперед на своем стуле и выпрямился, глядя на Пита более напряженным взглядом. «Я, конечно, не имею в виду дела чисто медицинские. Здесь он нем как рыба, сплошная врачебная тайна. Никогда не выдавал никаких секретов своих больных, даже на консилиумах с участием других специалистов. Сомневаюсь, что он хоть раз в жизни слушал и передавал какие-то сплетни. Но вот темперамент у него, это же прямо порох. Индийский карри, особенно когда он видит несправедливость или жульничество». Управляющий пожал плечами. «Он не всегда бывает прав. Но когда выясняется, что был неправ, он обычно менял свою точку зрения, хотя и не сразу». «Его здесь любят?» Управляющий улыбнулся. «Я не стану оскорблять вас всякими выдумками. Те, кто его любит, любят его очень сильно. И я один из них. Но есть и немало таких, кого он обидел тем, что они считают беспричинной резкостью или же откровенностью, доходящей до грубости, вмешательством в их дела или подрывом их авторитета». Его худое и добродушное лицо демонстрировало способность к толерантности, наработанную за долгие годы битв и поражений. «Есть немало людей, которые очень не любят, когда другие доказывают, что те неправы, и высказывают более справедливое мнение, особенно если это происходит на публике. И чем дольше и упорнее они придерживаются своей первоначальной позиции, тем большими дураками выглядят, когда им в конечном итоге приходится от этой позиции отказываться и признавать правильное мнение». Его улыбка стала еще шире. «И Шоу нередко бывает менее чем тактичен, когда сталкивается с подобным. Его ум часто действует быстрее, чем его понимание чувств окружающих людей. Я неоднократно наблюдал, как он заставлял собрание смеяться над кем-то, и видел по лицу этого человека, что однажды наш доктор дорого за это заплатит. Немногие любят, когда их выставляют на всеобщее посмешище. Они предпочли бы получить удар в лицо, но не насмешки». Пит постарался, чтобы его голос звучал нормально, но тут же понял, что не преуспел в этом. «А кто именно?» — спросил он. «Таких, кто стал бы поджигать его дом, среди них нет», — ответил управляющий, глядя на Пита широко открытыми честными глазами. Не имело смысла продолжать этот фехтовальный поединок, и Томас вовсе не оскорбил его, спросив: «Вы дадите мне имена тех, кого доктор обидел более всего? Этих, по крайней мере, можно будет сразу же исключить из числа подозреваемых. Но дом-то сгорел дотла, а миссис Шоу погибла. Кто-то совершил поджог». Лицо управляющего утратило юмористическое выражение, словно это выражение стерли с него губкой. Вместо этого оно стало строгим и суровым. Он не стал более сопротивляться. «Феннеди его терпеть не мог», — сказал он, откидываясь назад и начиная зачитывать нечто вроде каталога, но в его голосе звучало больше понимания, чем уверенности. «Они ссорились по любому поводу, начиная с состояния монархии и кончая состоянием сточных канав, а также всем, что находится между этими двумя темами. И еще Нимонс. Старик, он привержен старым понятиям и идеям, от которых не имеет намерения отказываться. Шоу доказывал ему, что теперь существуют более прогрессивные методы лечения, но, к сожалению, делал это в присутствии пациента, который быстренько переходил к другому лечащему врачу, прихватив с собой свое немаленькое семейство». «Бестактность», — согласился Пит. «Это его второе имя», — управляющий вздохнул. «Но он спас жизнь этому человеку. И еще есть Хэншоу. Он молод и полон новых идей, но Шоу и с ним не желает считаться. Говорит, что это еще толком не опробовано и рискованно. Он упрям, как последний мул. Вот Хэншоу и потерял всякое терпение. Но я не думаю, что он затаил обиду. Вот и все, что я могу вам сообщить». «Итак, никакого такта, никакой сдержанности при общении с коллегами. А вот как насчет неуместного или непристойного поведения с пациентами?» Пит все еще не был намерен сдаваться. «Ушел?» Брови управляющего взлетели вверх. «Черт бы побрал ваш натуралистический подход, но, полагаю, так и нужно. Нет, я ни о чем подобном не знаю. Он вообще-то милый и энергичный человек». Можно вполне представить, что некоторые женщины могли вообразить себе то, чего на самом деле не было. Его прервал резкий стук в дверь. «Войдите», — сказал управляющий, бросив в сторону Пита извиняющийся взгляд. В дверь просунул голову тот самый молодой человек, которому так не понравился Пит. На его лице по-прежнему было выражение полного отвращения. «Пришел мистер Маршан, сэр». Он намеренно игнорировал Пита. «Из ратуши. Передайте ему, что я освобожусь через несколько минут». Без какой-либо спешки ответил управляющий. «Из ратуши?» — повторил молодой человек. «Это очень важно, сэр». «Это тоже важно», — четко и твердо сказал управляющий, не меняя положения. «От этого может зависеть жизнь человека». Потом он скорбно улыбнулся, осознав некоторую двусмысленность последнего заявления. «И чем дольше вы будете там стоять, Спунер, тем больше времени пройдет, прежде чем я закончу здесь и смогу встретиться с мистером Маршаном. Ступайте, молодой человек, и передайте ему, что я скоро буду». Обиженный Спунер убрался, закрыв дверь довольно резко, насколько у него хватило смелости. Управляющий снова повернулся к Питу и чуть покачал головой. «Шоу», — напомнил ему инспектор. «Некоторые женщины вполне могли в него влюбиться, вполне», — продолжил управляющий, снова покачав головой. «Такое случается. Странные это отношения, врач и пациент. Они настолько личные, но одновременно и практические, так что в какой-то мере в них соблюдается определенная дистанция». «Не единожды бывало и такое, что эти отношения выходили из-под контроля, или кто-то неправильно их понял, например, муж или отец пациентки». Он вытянул губы. «Ни для кого не секрет, что Альфред Латтеворт считает, что его дочь слишком высокого мнения о Шоу и настаивает на том, чтобы посещать его одной, без сопровождения, а также отказывается обсуждать то, что происходит между ними и какой у нее может быть недуг. Красивая девушка, многообещающая. Старина Латтеворт сделал себе состояние на хлопке. Не знаю, кто еще мог положить на нее глаз. Сам-то я живу не в Хайгейте». «Благодарю вас, сэр», — искренне поблагодарил его Пит. «Вы потратили на меня столько времени и очень помогли мне, по крайней мере, в исключении некоторых возможных подозреваемых». «Не завидую я вам с этой вашей работой», — ответил управляющий. «Я-то полагал, что это у меня трудная работенка. Однако, боюсь, ваша будет потруднее. Доброго вам дня». Когда Томас вышел из здания больницы, осенний вечер уже опустил на землю мрак, и газовые фонари уже были зажжены. На дворе стоял октябрь, и первые опавшие листья похрустывали под ногами, когда инспектор направлялся к перекрестку, где можно было поймать кэб. Воздух был прозрачен и чист, и это заставляло предполагать, что через неделю-две ударят морозы. Бесконечно далекие звезды посверкивали в небе, блестели и подмигивали в холодном воздухе. Здесь, в Хайгейте, не было ни тумана, поднимавшегося от реки, ни дымов от заводов и фабрик, не было и плотно населенных домов, тесно прижимавшихся друг к другу. Томас ощущал порывы ветерка, дующего с полей, чувствовал приносимые им запахи, слышал лай собак в отдалении. Надо бы как-нибудь забрать Шарлотту и детей и выехать на недельку в деревню. Она уже давно никуда не выбиралась из Блумсбери. Ей это понравится. И Пит начал размышлять о том, как бы что-нибудь сэкономить, хоть немного, чтобы собрать достаточно деньжат для осуществления этой идеи, и представил себе ее лицо, когда он ей об этом скажет. Пока что надо держать это при себе, пока не придет время. Он шел по протоптанной тропинке и так глубоко задумался, что первый встреченный кэб проехал мимо и успел перевалить через вершину холма и исчезнуть из виду, прежде чем он это осознал. На следующее утро Томас вернулся в Хайгейт в надежде узнать, не удалось ли Мёрдо выяснить что-нибудь интересное, но того не было на месте. Он явно уже шел по горячему следу и оставил на столе лишь краткие заметки. Пит поблагодарил дежурного сержанта, который все еще злился на него за вторжение в дела их участка, с которыми, как он полагал, они вполне могли бы справиться и сами. Инспектор вышел на улицу и отправился обратно в больницу с целью побеседовать с дворецким доктора Шоу. Тот полусидел в кровати и выглядел изможденным и измученным. Глаза глубоко ушли в глазницы от шока и боли. Он был не брит, а левая его рука была вся в бинтах. На лице были заметны царапины, на одной уже образовался струп. Врач мог бы и не сообщать Питу, что этот человек получил сильные ожоги. Томас остановился возле кровати, и, несмотря на царящие здесь мощные запахи крови, карболки, пота и слабого аромата хлороформа, вдруг почувствовал вонь дыма и мокрых угольев, словно вновь оказался перед обгоревшими руинами дома, а потом видел, как вытаскивали на носилках обгоревшее тело Клеменси Шоу, в котором с трудом можно было опознать что-то человеческое, и отправляли его в морг. Злость и гнев, возникшие где-то внутри, съежились в комок в районе живота и груди, а Пит все никак не мог найти нужные слова — не мог их произнести, не мог заставить себя заговорить. «Мистер Бердин». Дворецкий открыл глаза и посмотрел на вошедшего безразличным взглядом. «Мистер Бердин, я инспектор Томас Пит из столичной полиции. Меня направили в Хайгейт с целью выяснить, кто поджег и сжег дотла дом доктора Шоу». Он не стал упоминать имя Клеменси. Может быть, ему про это еще не говорили? Таким жестоким сообщением можно вызвать никому не нужный шок. Его проинформируют позже, в мягкой форме, когда с ним кто-то сможет побыть, возможно, даже сможет утешить, если такое сообщение ухудшит его состояние. «Ничего я не знаю», — хрипло сказал Бердин. Его легкие сильно пострадали от дыма. «Я ничего не видел и не слышал, пока Дженни не начала орать и визжать. Дженни — это наша горничная. Ее спальня ближе всего к хозяйским апартаментам». «Мы не думаем, что вы видели, как начался пожар». Пит старался говорить ободряющим тоном. «Или что заметили что-то странное. Но у вас могут оказаться, если вспомните, какие-нибудь сведения, которые могут быть важными, возможно, когда их сопоставят с другой информацией. Могу я задать вам несколько вопросов?» Это был лишь вежливый подход, получить такое разрешение, но Дворецкий был по-прежнему в шоковом состоянии, и ему было больно. «Конечно». Голос Бердина упал до хриплого карканья. «Я уже думал над этим. Крутил и вертел в мозгах разные соображения». Его лицо собралось складками от этого усилия. «Но не помню ничего странного, совершенно ничего. Все было совсем как...» Тут у него словно воздух застрял в горле, и он начал кашлять, снова потревожив едва поджившие ожоги в легких. Пит немного сконфузился, даже запаниковал, когда лицо мужчины посинело от прилива крови, от усилий глотнуть воздуху, а из глаз потекли слезы. Он огляделся по сторонам, надеясь позвать кого-то на помощь, но никого не увидел. Потом заметил на столике в углу кувшин с водой и неуклюже в спешке налил воды в чашку. обнял Бердина за плечи, приподнял и поднес ему чашку к губам. Тот сперва поперхнулся, закашлялся, обрызгав всего себя спереди, но потом немного воды все же просочилось ему в горячее, воспаленное горло и остудило его. Боль утихла, и он обессиленный откинулся назад. Было жестоко и бессмысленно требовать, чтобы он продолжал отвечать. Но вопросы требовали ответов, и их нужно было задать.